Мы начинаем очередной урок. Шлавея Сулам, 98. Страница 65. Строчка 30. После последней точки. Напоминаю, что он сказал нам, он процитировал нам стих из Мишпатим, из закона, из главы Мишпатим, законы. И там говорит Творец, что в любом месте, который, где я упомяну мое имя, я туда я приду и приду к тебе и благословлю тебя. И вот слово Ясулам выделяет здесь такое затруднение, что надо было бы сказать, что ты упомянешь в любом месте, где ты упомянешь мое имя. Почему же стоит «я сам Творец, я упомяну мое имя»? Означает, что Творец упомянет, Ашем упомянет свое имя. 30-е после последней точки. Выешлы фареш. Каналь. Им 31. А Адам. Мы в отель. Эт отсмо. Кмоши биярну. Кедат Тора. Айн. Шимакаем. Мимит отсмо, Элеа, Алеа, Шигу, 32, Битуль Ршут, Эйнкан Рака Ршута Яхида, Шигу Ршуто, Шель Акадош Баруху. Аза Акадош Баруху, Яхоль Ломар, 33, Бахоль Хамаком, Эт Ашер Аскир. Точка. Смотри, очень-очень тонко он нам объясняет. 30-е после последней точки. Воешлы фареши, необходимо пояснить, как сказано выше. Сказанное выше. Или как сказано выше, лучше сказать. Им 31 Адам, если человек, мы в отеле этот СМО, аннулирует себя. Моше Биарну, как мы объясняли, когда Тора, то есть, чтобы у него было как знание Торы, как и мнение Торы. То есть, чтобы он взял не свое мнение, а мнение Торы. Айну, то есть, Шимакаем Мемит от Смойлега, что он исполняет то, что мы называли, что он себя ею, Торой, умерщвляет. То есть умерщвляет свое желание получить. Шигу битуль ршут, что это, что значит умерщвляет себя ею, Торой. Что это означает, 32, означает аннулирование своей территории. В эйнкан рак ршута яхид, и здесь есть только территория единого. Шигуры Шутошеля Кадушборгу, что это единая территория. Одна единая Шигу, что это территория святого благословен он. То есть у человека самого, смотрите внимательно, о чем он говорит, что человек тогда у него внутри себя та же структура, что и у Творца, то есть что он себя вложил себя как бы в Творца, то есть себя аннулировал, означает, что в нем действует тогда Творец. Он дал место Творцу в самом себе. А за Кадош Боругу Яхоль Ломар, тогда Святой Благословен Он может сказать, 33, Бахоль Маком, в любом месте, Эт Ашераскир, которое я упомяну, где Ашем говорит сам, в любом месте, потому что и в этом месте, где-то, где в любом месте, там, где, где я упомяну имя мое. Точка. 33 после первой точки. Мадуа ани яхоле гаскир эчми. Почему я могу упомянуть мое имя? Вопросы не ставятся. Здесь должен был вопрос стоять, но вопросы не ставятся в духовных книгах. Киадам, 33 после последней точки. Киадам битель это маком газе. 34. Авура Кадош Барху. Смотри, что он говорит. Ибо человек аннулировал это место ради святого благословен он. 34 после первой точки. Азикваем. Авойлеха увиркатиха. Тогда исполнится то, что он сказал. Творец, аво айлеха, я приду к тебе и тебя и тебя благословлю. Точка. Он сделал место для того, чтобы Творец пришел и благословил. Умешум зе бали дей мацав шеотси гакадош баруху 35 хама минартика. Шеги кабалат пная шхина, точка. 34 после последней точки. Умешум за и поэтому бали дей мацав, он, человек, пришел к состоянию шеготси гакадош брух, когда святой благословен он вывел, 35-я строчка, вывел солнце из его укрытия. Шеи кабалат пнея шхина, что это получение лика, принятие лика шхины. Шхины. 36. Умимейла эйнкан маком лашила кэшираа акадош баруху Шеу мицтаэр, шияхнис, хазара, ахама, бенартика. 36. Умимейла, и тогда, и само собой разумеется, что эйнкан маком лашила, что нет здесь места вопросу, что кашираа, кадош баруху, что когда святой благословен он увидел, что он, тот вопрос, какой был вопрос, что когда видел, увидел святой благословен он, что он, Авраам, сожалел, то есть что не было, не, а? Огорчен был, что не было гостей из-за того, что солнце светило вовсю. Шияхнис, чтобы вопрос такой, знаешь, какой был, чтобы он тогда, он, Ашем, чтобы он увел обратно солнце в укрытие. Он же увидел, что он огорчен, что почему же он не увел солнце обратно в укрытие. Тогда говорит, нет, он, Шлавей Ассулам, уже такого вопроса, нечего здесь ставить уже. Почему нет 37 после точки? Галозе негета матара точка. Смотри. Ведь это против цели творения. Точка. Гейот шаматарата брия гик моша катува васули мигдаш. 38. Вышаханти шаханти бетохам. Смотри, потрясающе, где он еще раз нам дает новую цель, новую, как бы, из, как бы сказать, цель творения из совсем другого угла зрения. Смотри, одно и то же, но все-таки очень добавляет, и смотри, вот эти места надо очень хорошо замечать. Смотри, Йотша матарата брия и к моше катув, ибо цель творения, она как написана. Вот смотри внимательно, что он говорит. Какова цель творения? Васу ли мигдаш, как говорит Творец, это его слова истории. И сделайте, делайте мне святыню. Вышаханти бетохам, и я буду жить, проживать между вами. Внутри вас. То есть, а? То есть, что значит «делайте мне святыню»? Что это? Означает какое-то здание из камня, из чего-то другого? Нет. В сердце, в вашем сердце вы должны сделать мне святыню. То есть, дать мне место, сделать кли, дать мне место на отдачу, и тогда я приду и буду у вас жить. То есть у вас будет жить отдача, и вы все получите. Вот это, видишь, какова цель творения. То есть таким образом, что это соответствует полностью с целью творения, какую мы знаем. Что цель творения, как мы знаем, это сделать, насладить Его творение. Каким образом он может насладить? Теперь он поясняет нам еще. Сделайте мне святыню, и я приду, и буду жить среди вас. То есть я вас насладю. Насладю или наслажу. Неважно. Все равно сделаю это. 38 после первой точки. Дам вам наслаждение. И уже тогда постоянно, если я уже приду к вам, на вас, к вам, к вашу святыню, то уже буду там жить постоянно. 38 после первой точки. Вело легисталек хас вешалом. И, о, видишь, он даже сам говорит, и не чтобы исторгнуться, то есть не выйти, не исторгнуться, Боже упаси. Сейчас увидим, что он особенно говорит, то есть я приду к вас жить, очевидно, и не буду уже уходить, не покину вас. 38. После последней точки. Кользман, о, смотри, что он говорит. Кользман шьеш маком шель гиштавут ацура. Айну 39. Широцелы гашпия. Гам гакадош баругу мамци этот смо леото маком. Вот потрясающее правило, он говорит нам. Смотри, какой закон он нам дает. Вытекающий из соответствия с посвойством. Действительно, он говорит так, что если вы сделаете мне святость, то я буду у вас жить и не уйду. Кользман 38 после последней точки. Пока есть место, все время дословно будет, все время, но мы так не переводим. И можно сказать, все время, когда есть все то время, когда есть место совпадению по свойствам, гайну, то есть 39, широцелая шпия, когда человек хочет отдать, сработать на отдачу. Гамга, кадош барогу, смотри, что он говорит, также и святой благословен. Мамци этот смолу атомаком, он себя находит, дает себя найти в этом же месте. Понятно? Дает себя найти. То есть его можно найти в этом месте, там, в том, в любом, смотри, что он говорит нам, в том любом месте, где человек, то есть в любое время, когда человек дает, желает дать, в это время в этом месте находится и в это время находится Творец там. Это, если вот это хорошо нам уяснить, чтобы оно постоянно было в нашем поле зрения, тогда мы будем делать добро. Потому что, делая добро, я делаю добро себе, в первую очередь. Это всегда надо знать. Делать добро другому, значит делать добро себе. Это очень простая формула. Только надо знать, как делать добро другому так, чтобы это было так, как Творец делает. То есть, только на отдачу, я ничего не хочу обратно. Взамен. 39 после точки. Рад помаком ше ход им айну сор. Ше нофлим мехамат эйзехет. Шув лекли кабала байнат лекабе. Аз ашефа мисталекет михамата авонот. 41. Шезе некра хурбан бет амигдаш. Потрясающе, какие он вещи дает нам. Смотри, что он говорит. Рак бамаком шехот им. Только в том месте, где грешат. Айну, то есть. И когда греша, то есть 40, шенофлим, когда падают, михамат эйзахет, из-за какого-то греха, шув обратно, лекли кабала, в кли получения ради получения. Аз, тогда, смотри, что он говорит, тогда, изобилие исторгается михамат аванот из-за грехов. 41 шезе некра, что это называется хурбан бет амикдаш, уничтожение храма святости. Понятно, это все в одном человеке. То есть сам человек уничтожает храм святости, то есть храм, как вот в Иерусалиме, у него также и сердце, так же, как и в Иерусалиме, географически даже можно сказать, что это сердце мира. Смотри, где находится Иерусалим, посмотри на весь здесь. На ней есть земной шарик, и посмотри, где это находится. Находится в самом сердце земного шара. Соединяя все континенты. Три важнейших континента соединяя. Так же самое и имеется в виду и сердце человека. Все сделано по подобию. 42. Умешум зе. Лога я яхоль латет ло мацав шель ахнасат урхим. И вот, 42, он возвращается опять к Аврааму. Умешум зе, и поэтому лога я яхоль, он не мог дать Аврааму состояние принятия гостей. Правильно? Принятие гостей, помнишь, да, принятие гостей, это подъемы и падения, у него уже все, он уже получил совершенство, у него есть уже место получения, место, где, куда святость, он уже сделал святость в себе, и Ашем пришел к нему жить, и уже нет теперь уже больше ни подъемов, ни падений, поэтому нет у него уже больше состояния принятия гостей. Шамаца в газе. Адаин эйнзе кдуша. 43. Шееш шам альёд веередот. Каналь. Точка. 42 после точки. Шамаца вазе, что вот это состояние, то есть состояние принятия гостей, когда еще есть состояние, Так вот, это состояние принятия гостей, оно еще нет, это еще не святость. 43. Шееш шамальот, что есть в этом состоянии принятия гостей, есть там подъемы и падения, подъемы и спуски, каналь, как сказано выше. Не надо нам говорить подъемы и падения, это неправильно. Падение, смотри внимательно. Падение, еще раз очень хорошо уяснить себе, есть подъемы и спуски. Так это на святом языке. Если где-то переводят падение, значит они не, просто не знают, о чем говорят. Я тоже так переводил, потому что была уже привычка так. И сейчас недавно я по привычке уже это еще это сказал. А надо было сказать, я сейчас увидел, что я сказал так, а подъемы и спуски. Ибо вот почему, ибо вот здесь мы из этого мы учим. Помнишь, что он писал здесь, в этой сороковой строчке, что падают, видишь, падают, когда говорят падают, понятие падают, нофлим. Когда падают, падают только из-за какого-то греха. Понятно? А мы не говорим про грех. Мы не говорим, когда мы делаем духовную работу, когда у нас есть спуски, это совершенно не касается греха, имей в виду. Это духовная работа, это просто сокрытие. Так у нас сокрытие лика Творца, оно ощущается нами как спуск, но ни в коем случае не падение. Понятно, ибо падение это уже означает, что уже сделан грех, специальный грех какой сделан, и поэтому человек падает. А иначе у нас только есть ощущение падения. Извини, ощущение спуска. Я опять это использую. Это. Видишь, как это очень как раз уже войдет, уже потом тяжело избавиться от глупых, неправильных, неправильно заученных терминов. Да, совершенно точно. Так же, как человек набирает жир в себе, набирает жирка, и потом попробуй, потом это как тяжело, это и умой от него избавиться. 43-е после точки. Эла шалах блахим шеук душа гмура киквар Ло яхоль 44 легьот ахерет. Киквар карат брит има кадош баругу леоламим. Точка. 43 после точки. Эла, но шалах малахим, он, святой благословен, он послал ангелов к нему, к Аврааму. Шигук душа гмура, что это полная святость. Киквар ло яхоль лихьот ахерет, ибо уже не могло быть иначе. 44. Киквар карат брит има кадош баруху лаоламим, ибо он, Авраам, уже заключил союз со святым благословен он вовеки. 44 после точки. Эла бе бедмут анашим. Айну. Шегу царих 45 легалот этам отца. Точка. И вот смотри, он же тогда спрашивал, почему же, если он тогда хотел послать им, почему он послал тогда ангелов, почему он их тогда послал их в лики в образе человека. Почему? Он объясняет, Эла бидмута нашим, но в подобии человеческом. То есть, как люди они пришли. На подобие людей. Айну, то есть, что это означает? Шеу царих легалот этом отцов. То есть, что он должен раскрыть состояние. Это состояние. 45 после первой точки. Шезегу рак лемарит айн, что это только для того, чтобы как бы для прикрытия. Марит айн, так А? Для видимости. 45 после последней точки. Айну. Шие ло маком. Легалот эт абикорет аляцму. 46. Им каванато аля сахар. Им каванато аля сахар. Айну. Кабалат пнаяшхина. О, шигу миштокек, легиот мишамеш, это рава шило 47, альмнат лекабель прас. Сорок пять после последней точки. Айну, то есть, шиехело маком, чтобы у него, у Авраама было место. Смотри внимательно, о чем он говорит. Почему он это сделал закрытым образом, таким для видимости? Почему послал их так? Чтобы у него, у Авраама было место, чтобы раскрыть как бы контроль над сигнацией. Бекор это значит исследование, чтобы он мог этим самым раскрыть, сделать исследование самого себя. Или раскрыть исследование самого себя. То есть сорок шесть. Что такое? Чтобы он мог себя исследовать таким образом. Им каванато аль-сахар. Является ли его намерением, чтобы получить вознаграждение? Айну, то есть, кабалат пная шхина, то есть, получение лика, принятие лика шхины. О, или же, шиву миштокет легьет мишамеш, или же, что он страстно желает, легьет мишамеш, это рав, служить высшему, шило альнат лекабель прас, не ради получения награды. Точка. 48. Я думаю, здесь, даже если здесь что-то такое не ясно, здесь надо работать над этим. Я не могу здесь дальше объяснять, потому что ясно, а надо это проработать. 48. В аз им гу самеях базе шизаха леорхим. Здесь тоже запятую, я бы убрал первую запятую, надо убрать. Агам ше ахарках нитвадало шеем малахим. 48. Вы аз и тогда, им гусамеях баса, если он рад тому, он Авраам, если он рад тому, ше захал и орхим, что он удостоился гостей. Понятно, что он привел ему этих ангелов в виде людей. И он мог увидеть, что он, что это получение, что это лик шхины. И тогда он получил ради себя. Понятно? И он бы исследовал бы себя, Авраам. И он, может быть, он мог получил ради себя. Он бы знал, что это три ангела. Правильно? Что это ангелы, он бы получил бы ради себя. А если он узнаю, он... А если он принял их, как удостоился того, чтобы принять их как гостей, а он действительно удостоился принять их как гостей, почему? Помнишь, они пришли, и он им сказал, останьтесь, пожалуйста, господин, он сказал главному из них, пожалуйста, не проходи мимо моего дома, останься у меня и откушай хлеба. Хотя ангелы не едят, и они все равно согласились и остались у него. Это означает, что действительно он удостоился, несмотря на то, что он уже мог уже принять лик шхины, а он все равно хотел служить Творцу не ради получения награды. Поэтому он принял и удостоился их принять как гостей. А Гамша Ахарках, несмотря на то, смотри, что он говорит, что после того Нитвадало было ему и стало ему известно Шаэмлахим, что они ангелы. Точка. 48 после. А есть точка. С этим как раз предложением слота. Да, а есть, да, вот у нас... Когда тоже были, и он как Авраам их пригласил в дом. Нет, еще было другое, было еще не с Лотом, с Лотом тоже, да. Тоже было, тоже его, они у него... Когда один ангел пришел. Один ангел пришел, с Лотом тоже самое было такое, но он пришел его, потому что не из-за Лота он на него остался, он к нему зашел. А другая вещь. Там другое, там не из-за лик Шхины. Он пришел исполнить волю. Но он, видишь, он там написывается о том, что он как Авраам предложил, два было, предложил им войти в дом. Да. Они говорят, нет, мы будем здесь, говорят, переночуем. Ну да, он. А да, он все-таки. Все-таки, да, и, да. Он сделал все-таки. Сделал как Авраам. Омыл ноги им тоже и. Да, да. Он сделал по образу. Кушать. Все хорошо. Значит, с Лотом тоже было, конечно, некое подобие того, что он с этими с ангелами, он их с ними так же повел себя неким образом, как и Авраам. И они тоже пришли под его кров. Аваль эт абикорет 49 алецму. Я думаю, это уже мы будем изучать в следующем. На следующем уроке мы начнем с 48-й, прямо 48-й строчки.